Глава 44. Так, выполняя различные упражнения, Хирш и его подопечные двигались в сторону от городка примерно полтора часа. И за это время Чилоц несколько раз испуганно вскрикивал, потому что неожиданно для него запускалась турбина накачки батареи. «Да что ж ты ее так пугаешься?» В конце концов не выдержал Хирш. «Ты что, в учебке никогда старта турбины не слышал?» «Нет, сэр, в учебке все машины только на батареях, а заряжаются не от турбины, а от простой электросети». «Экономят», — заметил Бойд на открытой волне. «Экономят», — согласился Хирш. «А что, Чилоц, давали вам хотя бы послушать, как работает турбина накачки?» «Только на аудиофайле, сэр. Но там она звучит значительно тише, и нет этой вибрации. Меня только вибрация пугает, а так...» «Ой-ой, внимание! Вижу групповую воздушную цель. Скорость 380. Направление северо-запад. 3 стрит-модуля». «Свои, сэр». «Молодец!» – похвалил лейтенант. «Ты только высоту забыл». 1800, то есть уже 1750. Хорошо. Главное, ты их засек и нас с Бойтом предупредил. Все, разворачиваемся и идем домой. Группа встала на обратный курс, но через 10 минут на закрытую корпоративную волну вышел капитан Хольмер. «Тедди, как ты там? Добрался до конечной точки?» «Добрались, сэр. Идем домой». «Погоди, не торопись. Тут нам сообщение по штабной волне пригнали. Километрах в 8 от конечной точки, в долине, в каком-то песчаном логе, стрит-модули нашли цель. Вышли на перехват и не вернулись». 3 стрит-модуля, сэр? Мы видели их совсем недавно». «Ну вот, видели, а теперь их нет. Файл с видеорядом от них пришел, но какой-то битый. Вроде там Грей их встретил. Нужно срочно туда выдвинуться и посмотреть, что к чему. Но новичков, понятное дело, держи подальше. В случае больших проблем в бой не ввязывайся. Разведай и назад». «Понял, сэр. Выдвигаюсь». «Бойд, Чилоц, все слышали?» «Да, командир, мы готовы», — отозвался Бойд, быстро разворачивая машину. «Да, сэр, я тоже», — отозвался Чилоц, и было слышно, как дрожит его голос. «Не дрейф, парень, ты будешь стоять позади нас», — подбодрил его Бойд, сразу принимая роль старшего товарища. Группа снова двинулась в прежнем направлении, но порядок следования поменялся. Первым шел Грей лейтенанта Хирша. За ним, сместившись в сторону на корпус, следовал Бойд. И замыкающим вел свою машину нервничающий Чилоц. «Эй, ты смотри там, не ставь оружие на боевую готовность», — напомнил ему Бойд, который не хотел получить снаряд из грейвской пушки. «Но ведь мы идем в бой, ведь так, сэр?» «Да, мы идем в бой», — согласился лейтенант. «Но ты пока поставь систему на предохранитель. Если нам понадобится твоя помощь, я тебя обязательно об этом извещу». Первые 3 километра пронеслись при полной тишине на экранах радаров. Но потом Хирш сказал: «Бойд, вижу эхо. Наше направление кто-то прощупывает». «А по частотам?» «По частотам либо Грей, либо Чино. У того радионаведение на похожих волнах выстреливает. Пока не разобрать». «Едва ли Чино порезал стритов, сэр. Ему просто нечем». «Ему нечем, но может оказаться, что Грей прикрывает Чино с воздуха, а тот его с земли». «Я об этом не подумал. Это было бы хреновое для нас сочетание, сэр». «Хреновей некуда». «Сэр, я могу ставить пушки на боевую готовность?» — вмешался Чилоц. Переговоры лейтенанта и бойца заставили его занервничать еще больше. «Ни в коем случае!» – крикнул Хирш, и в этот момент его радиостанция автоматически перешла на открытую волну. «Вызываю капитана Хольмера! Вызываю капитана Хольмера!» «Кто вызывает капитана Хольмера?» – тотчас запросил лейтенант Хирш. «Капитана Хольмера вызывает его подчиненный». «Я знаю всех его подчиненных», – заметил Хирш. «Я тебе не верю. Ты кто?» «А ты кто?» – в свою очередь спросил Хирш. Ему почудилось, что он начинает бредить. «Бойд, ты это тоже слышишь?» «Да, сэр. Какой-то парень вызывает командира роты. Но я думаю, что это подстава». «Может, и подстава». «Это не подстава. Ответьте, кто вы, и тогда, может быть, я тоже назову свое имя», – произнес искаженный помехами голос. Но лейтенанту снова показалось, что он знает, кому он принадлежит. «Господи, наверное, я брежу. Ведь мне это снилось много раз. Наверное, это бред». «Бойд, ты что-то слышишь? Или это мне только кажется?» «Это слышал даже я, сэр!» – завопил Чилоц, и это показалось лейтенанту достойным свидетельством реальности происходящего. «Ты кто? Назови себя!» – потребовал он. «Тедди!» – прозвучало в ответ. «Повтори!» – прокричал лейтенант, срывая голос. «Тедди, это ты?» «Джек?» «Как там моя курица?» – осторожничал голос в эфире. «С ней ничего не случилось. Она в шкафу. Кубрик все еще твой. Его никто не занял». «Спасибо. А как твой медведь?» «Джек, сукин сын, выходи, пожалей старика Хирша!» – закричал лейтенант, и по его щекам потекли слезы. Он не боялся выглядеть слабым, ведь его никто не видел. «Выхожу, Тедди. А кто там с тобой?» «Два новичка, на Грее и Гассе». «Ага, значит, я не ошибся». «А ты один?» «Один, на Грее, на трофейном Грее». «А тройка стритов, твоя работа?» «Если бы ты знал, Тедди, как страшно получать удар от своих и стрелять в них. Но иногда приходится». «Да хрен с ними, Джек. Иди прямо на пеленг. Я выйду на пригорок. Ведь ты в долине?» «В долине. На всякий случай убери подальше своих новичков. Все так запуталось». «Конечно. Сейчас уберу. Бойд, Чилоц, 100 метров назад». «А что происходит, сэр?» – осмелился спросить Бойд. «Позже, приятель, ты все узнаешь позже», – сказал Джек. «И еще, Тедди». «Что?» «У тебя найдется что-нибудь поесть? Я 2 суток питаюсь только воздухом». «Да не вопрос, приятель. Кажется, у нас остался сухой паек».